Глава 56. Шрамы. В воскресенье утром Марина встала и приготовила кофе себе и мужу. Ему не нужно было на службу, и он вскочил с постели довольный и радостный. На улице светило солнце, предвещая радостный весенний денек. Дети радовались и веселились. Они наперегонки в припрыжку прискакали на кухню. Марина насыпала детям в чашки шоколадных хлопьев и налила какао несквик. Витя потребовал трубочку, сказав: «Мне так неинтересно какао пить, я хочу, чтобы булькало». Вслед за ним и Миша попросил такую же трубочку, чтобы какао булькало. Марина с умилением смотрела на мальчика. Кошка ела свой роял-канин из металлического блюдечка. Съев положенную порцию, она села и начала умывать красивую разноцветную мордочку, выражая всем своим видом благодарность, удовлетворение и удовольствие от жизни. «Мечта», — подумала Марина, — «идиллия, самая счастливая семья в мире». Они закончили завтрак, и Марина сложила тарелки в раковину. Муж взял с тумбочки ключи от машины. «Ты куда?» — спросила Марина. Он отвернулся, пряча виноватые глаза, и ничего не ответил. Она и без слов сразу все поняла. «К ней?» Марину затрясло. Она, не глядя, кинула чашку с недопитым кофе в стену. Кофе струйками потек по изумрудной плитке, оставляя грязные разводы. У нее начиналась истерика. Она поняла, что сейчас завоет в голос. «Успокойся, психбольная, детей не пугай!» Муж вытащил ее из кухни и запер в спальне, повернув ключ в замке. Марина со всего размаху саданула в дверь ногой и выбила стеклянную вставку. Стекло рассыпалось на мелкие осколки, а самый большой осколок остался торчать из деревянного полотна. Нога нечаянно в нем застряла. Кровь фонтаном брызнула на белоснежное японское покрывало, на мягкое пушистое ковровое покрытие. Кровь была везде. Дети, перепуганные, кричали в коридоре. Муж схватил трубку и вызвал скорую помощь. Когда Марину доставили в больницу, а потом в операционную, заботливый врач мягко сказал: «Сейчас вы будете под наркозом, и мы начнем зашивать вашу ногу». Марина была не в себе, она не знала и не помнила, что произошло. Больше всего она от чего-то беспокоилась за свое лицо и голову. Ей казалось, что осколки стекла порезали ее всю, изрезали все лицо, шею, чудом не задев сонную артерию. Но, наверное, если бы задела сонную артерию, ее бы уже не было в живых, и она не могла бы беспокоиться. «Что с моим лицом? Я изуродована? Скажите мне правду, доктор!» – прошептала она, когда лицо врача склонилось над ее головой. Мысли растекались. Она вспомнила недавно просмотренную мыльную оперу и представила себя героиней, скрывающей свое обезображенное лицо под маской и прячущейся от окружающих. Теперь и муж, и дети будут стесняться ее. Она никогда больше не сможет выйти из дома. Доктор ничего не ответил, и Марина провалилась в наркотический сон. Слава богу, лицо сильно не пострадало. Ей наложили несколько швов на подбородок, на рассеченную бровь. С ногой было хуже. Осколком большого стекла ногу буквально раскроило надвое. Несколько дней пришлось лежать неподвижно. Наложенные швы болели и чесались. Муж ни разу не пришел к ней в больницу. Как ни странно, именно в этой простой городской больнице, среди обычных людей и пациентов, она отдыхала душой. Марина чувствовала какую-то незнакомую ей доселе умиротворенность и спокойствие. Было время обо всем подумать и хоть как-то привести себя и свои нервы в порядок. Теперь никогда не будет так, как раньше. История навсегда изменила свой ход. Пройдена точка невозврата, и кто-то должен принять какое-то решение. Но не сейчас. Когда врач разрешил гулять, Они вдвоем с соседкой выходили на лавочку, сидели на весеннем солнышке и просто дышали воздухом. Марине казалось, что здесь она дышит свежей, настоящей атмосферой свободы. Она вдыхала весенний воздух и не могла надышаться. Здесь не было ни любовницы, ни постоянно требующих внимания детей, ни необходимости срочно принимать судьбоносные решения. Психолога здесь, к счастью, тоже не было. Когда ее, наконец, выписали, чему она была совсем не рада, пришлось вызывать такси. Муж сослался на нехватку времени. Как только Марина вошла на порог родного дома, супруг представил ей домработницу. Няня Валя теперь, как и раньше, занималась детьми. И понятно, что пока Марины не было, все заботы легли на ее плечи. «Пока нога не заживет, Люся будет нам помогать», — объяснил муж. «Мало ему няни, теперь даже хозяйственными хлопотами будет заниматься чужая женщина. Он все у меня отбирает, а я даже пискнуть не могу», — с ожесточением подумала Марина. Ее надежды на то, что все изменится после того, как пройдена точка кипения, не оправдались. Все продолжалось по-прежнему. Он клялся и божился, что у него никого нет. Часто приходил очень поздно. Убеждал детей, что мама больна. После операции ее лучше не трогать. У нее болит раненая нога, и она очень нервная. Дети вели себя тише воды, ниже травы. Она плакала, умиляясь, какие у нее замечательные дети и как они ее любят. Никто не скажет, что Марина плохая мать. Она самая лучшая мама в мире. Любые ее попытки серьезно поговорить с мужем, внести ясность в ситуацию, неизменно смешили его. У нее уже не осталось никаких сил бороться с его ледяным спокойствием и прошибать лбом стену. Чем больше Марина мучилась от неопределенности и от отсутствия выхода, тем больше молчал муж, превращаясь в каменную глыбу. «Меня больше не трогают твои инсинуации», — ясно и твердо сказал он. «Можешь надумать себе что угодно, можешь слушать кого угодно, мне все равно». «Давай разведемся», — сказала она, — «не так, как первый раз, а по-настоящему. Я уйду и буду жить отдельно». «Да что ты можешь-то?» — расхохотался муж ей в лицо. «Ты совершенно бестолковая, за тобой все время надо присматривать. Все, что ты можешь в жизни, сидеть дома и ныть. Вот и сиди, а то опять покалечишься». Она позвонила Нине. «Я не знаю, что делать, я так больше не могу». «Ты еще не навоевалась?» — без обиняков спросила Нина. «Мало тебе изуродованной ноги и шрамов? Поверь мне, если никому не веришь. Любая будет рада выйти замуж за сына генерала, будет ноги мыть и ту воду пить, а ты останешься у разбитого корыта». Марина молчала. «Послушай людей, которые тебя по-настоящему любят, а не подонка-психолога, желающего добра и процветания только себе». «Хорошо, слушаю. Посоветуй мне что-нибудь», — безропотно согласилась Марина. «Твой муж святой, он всегда будет для всех святым», — продолжила Нина. «Он хороший муж и заботливый отец. Общество и все близкие всегда будут на его стороне. Уж извини за прямоту. А ты, взбесившаяся от достатка сучка, сама не знающая, чего ты хочешь». «Спасибо, дорогая подружка», — сказала Марина и повесила трубку. Неужели нет ни одного человека в мире, кроме психолога, который был бы на ее стороне? Вечером, когда она зашла к детям, Витя сказал: «Мама, мы ждем Карлсона». «Зачем?» – спросила Марина. «Карлсон к нам прилетает, когда мы расстраиваемся и плачем. А плачем мы, когда вы с папой ругаетесь, нам становится страшно и грустно». Марина вышла из детской и заплакала. Миша по вечерам закрывался в своей комнате на втором этаже и писал сказки. «Видишь, до чего детей довела?» — обозлился муж. «Если бы не твой психолог, у нас была бы нормальная жизнь, ублюдок. Я не удивлюсь, если он методы гипноза к тебе применяет. Только ты у нас такая доверчивая дурочка.